Хищнические приемы эксплуатации человеком сил природы и преступное истребление им жизни можно видеть в таких явлениях, как охота, на которой животные убиваются не потому, что они являются опасными для жизни человека, и не потому, что убитое животное нужно человеку для поддержания его жизни, но ради удовольствия, а и спорта, а также ради ценной шкуры животного или красивого оперения птицы. Часто убийство животного сопровождается невероятным мучительством его. Чтобы получить шкуру животного более нежной, человек часто снимает ее не с мертвого животного, но еще с живого, или убивает беременную овцу раньше родов, для того, чтобы снять шкуру с еще не родившегося барашка, потому что завитушки на его шкуре более крепки, нежели после родов. Могут возразить, что так поступают лишь барышники и спекулянты, люди некультурные и малообразованные, но культурный и образованный человек не может быть таким жестоким. Вспомни тогда вивисекцию. Каким ужасным мучениям и пыткам подвергают люди науки, которые не знают азбуки истинной науки, бессловесных и кротких животных ради проблематической цели помощи страждущему человеку. Современный культурный человек полагает, что ради науки, которая имеет столь высокую цель, как помощь страждущему человеку, допустимо все. Допустимо преступление, допустимо жестокость. Но как совместить тогда науку, которая и есть результат прогресса и культуры, с жестокостью, которая есть результат грубости и невежества и является первым признаком темных сил? Эти мужи науки, ценя якобы жизнь человека и совершенно не считаясь жизнью животного, не знают, что жизнь сама по себе есть ценность, вне зависимости от того, в ком она обитает, в человеке или в животном, что мучительством одного существа нельзя принести облегчение другому существу, что страдание, причиняемое человеком кому бы то ни было, может вернуться к нему лишь в виде страдания, но никак не облегчение, и что умножившиеся всевозможные болезни есть результат вивисекции, есть результат человеческой жестокости, бессердечия и эгоизма. Так говорят законы жизни и та наука, которая знает эти законы. Говоря об истреблении человеком жизни, нельзя обойти молчанием вопрос об абортах, ибо здесь происходит истребление человеком человека. Стремление современного человека взять от жизни, возможно, больше, устранив из нее все тяготы, привело к тому, что отношения между полами, имеющие высокую цель продолжения человеческого рода, превратившись в источник наслаждения, ведут к прекращению человеческого рода. Благодаря большим научным «достижениям» в кавычках в деле изгнания зародившегося плода из чрева матери и широкому пользованию этими достижениями, существуют вымирающие нации, в которых процент смертности превышает процент рождаемости, которые не допускают появления у себя более одного или двух детей в семье. Нужно подумать, какую пертурбацию вносит это в законы развития жизни, в астральный мир и в судьбы многих тысяч существ, которым пришло время воплотиться вновь, которые уже облеклись в тонкие тела, ментальное и астральное, которые окончили свое пребывание в соответствующих мирах, которым нужно получить лишь физическое тело от земных родителей. Вот они избирают семью, в которой полагают родиться, зарождаются, но их за ненадобностью изгоняют обратно в астральный мир. Таким образом, они и не родились по-настоящему, и не умерли по-настоящему, но пребывают в каком-то среднем между рождением и смертью состоянии. Преступление это очень велико. Учение говорит, прекратить зарождение детей хуже убийства. Листы сада Мория, том 1, параграф 151. Между тем, в наше время это настолько обыденное явление, что оно никого не удивляет, никого не возмущает. В таком виде, в нарушении и попрании всех законов природы, в истощении производительных сил Земли и в истреблении жизни, выражается сотрудничество человека с космосом. Куда может привести подобное сотрудничество? Цитата. Народы строят свою судьбу на принципе самодействия. Каждая страна создает свои принципы вокруг своего зерна. Так каждая страна действует, напрягая разные энергии. Творчество, лишенное высших принципов, создает карму разрушения. Паразиты, извлекающие из деревьев все соки, являют в себе карму истребления. Примечание. Курсив наш. Потому, когда наш закон гласит о кооперации, то нужно знать, что без этого принципа не создать лучшую ступень. Беспредельность, часть 2, параграф 178.